220. Гуру. Можно отметить, какую яркую и убедительную реальность имеют сонные видения. Отблески тонкого мира уявлены в них, по ним можно судить, насколько красочна и напряженна там жизнь. Все чувства вибрируют привычно ответно на тонкие воздействия. Хорошо, когда чувства утонченны и внетелесны. В тонком мире можно наслаждаться звуками и красками, и многими духовными восприятиями. Но кто-то там воображаемо курит и пьет вино, и объедается яро, не будучи в состоянии удовлетворить свои аппетиты ввиду отсутствия плотного тела, сколько бы он ни курил, ни пил и ни ел. Муки Тантала – удел земных вожделений в мире надземном.